Глава 14. Найденного Липа. «Ядрить-колотить, ну и встряла же ты, подруга!» Сочувствующе обратилась я к самой себе. Затем с ехицей добавила. «Нефертити, недоделанная!» После снова грустно вздохнула. И не видать тому ни конца, ни края. Путь от обычной российской девушки Липы, оператора сотовой связи с порядковым номером 226, до Олимпиады первой освободительницы, королевы Вивьера, крупнейшего человеческого государства, невесть где находящейся планеты, был перенасыщен событиями и эмоциональными переживаниями. Однако с календарной точки зрения он оказался относительно недолог. Еще вчера я опасалась темных закоулков, никогда не бродила в одиночку в вечернем парке, не спускалась в неосвещенные подземные переходы, молила Бога, чтобы не нарваться на толпу скинхедов, и боялась столкнуться в подъезде с соседом-алкашом, которого водкой не пои, дай повод обидеть беззащитную сироту. А теперь целая рота гвардейцев круглосуточно оберегает меня, как зеницу ока. Да, помимо них имеется взвод телохранителей из лучших воинов-орков, которые порвут на лоскуты, в буквальном смысле, любого, кто косо глянет в мою сторону. Еще вчера моим жильем была тесная однушка в железобетонном скворечнике, а сегодня обитаю во дворце с трехзначным числом комнат, причем в некоторых из них можно устраивать футбольные матчи. Еще вчера я имела всего 3 приличных платья и 2 пары туфель, перебивалась от зарплаты до зарплаты, а если удавалось сэкономить за месяц 1000-другую и отложить на отпуск, радовалась как дитя. Нынешнему же моему гардеробу позавидуют многие земные принцессы, а их папаша – несметным сокровищем, хранящимся в казне, частично оставленной мне прежним правителем Вивьера, частично пополненным из запасов гнезда черного ящера. Кстати, о птичках. Когда-то я не смела мечтать даже о канарейке или об аквариумных рыбках, а теперь у меня в домашних питомцах обсидиановый дракон. Почему-то вспомнилось умозаключение одного известного философа о том, что история повторяется как минимум 2. Сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Вот интересно, у меня какой случай? Если, к примеру, взять за основу то, что окружающие принимают совсем не за то, кто я есть на самом деле, и добавить сюда спасение жизни такого удивительного и уникального создания, как помесь черного дракона с жемчужным, была ли когда-нибудь прежде похожая ситуация? Хотя бы в народном фольклоре любого из миров? Или я первая счастливица, которая вляпалась в подобные приключения? Еще одна притча от серой эльфийки. «А какую сегодня поведаете сказку, тетя Теларине?» – спросили малыши. «А какую хотите?» «Про эльфов, про эльфов!» – дружно загалдели детишки. «Что ж, про эльфов, так про эльфов!» – усмехнулась Дроу. «А про темных или про светлых?» «Ну...» – замялись юные слушатели. Затем сгрудились в кучку и зашушукались. Совещание длилось довольно долго. Детвора никак не могла прийти к единому мнению. Наконец, самый старший карапуз жалостливо вздохнул и подал голос. «Тетя Теларине, а можно смешанную?» «Почему же нет?» – улыбнулась красавица. «Слушайте. В одной лесной деревне жила-была девочка, такая маленькая, такая пригоженькая, что лучше нее в целом мире не сыскать. Потому что вобрала чада в себя красоту сразу 2 рас эльфов – светлых от папы и дроу от мамы». Детишки тут же защебетали. «В смысле, наполовину темная, наполовину светлая? Но разве такое возможно?» «Так она что, полукровка?» «В сказках все возможно», — уклончиво ответила тетя Теларине. «Ха, а тогда какой у нее получился цвет кожи?» — уточнил и гномик Базирок. «Светлый, как у папы». «А волосы?» «Волосы, ну, пусть будут темные, как у мамы», — решила сочинительница. «А глаза какие?» — не прекращали детальный допрос ребята. «Глаза серые». «Как серые?» — изумился Базирок. «Ведь у светлых эльфов голубые, а у дроу карие. Почему же у девочки серые?» «Да, в принципе, это без разницы. Просто мне захотелось придать ее глазам именно такой цвет», – пожала плечами королева клинков. «Так, так, так, интересно, и у кого же вы такие видели?» Еще больше вздернули вверх свои любопытные носики маленькие слушатели. И тут же сами предположили. «Или это из-за того, что вас самой иногда называют серой эльфийкой?» «Вовсе нет. Просто однажды мне приснился красивый и добрый принц с серыми глазами. Он мне невероятно понравился», — честно призналась рассказчица. «Теперь все с вами понятно», — кивнула одна из гномочек. «Что все?» — улыбнулась тетя Тиалрине. «Отчего вы много столетий не можете найти себе пару? Просто вы влюбились в того принца и ждете именно его?» Дроу задумалась, потом ответила. «Не знаю, возможно, ты права. Только все равно, если он отыщется, у нас ничего не выйдет». «Почему?» – нахмурилась девочка. «Потому что тот принц – человек, а у такой пары не может быть детей». «Но вы же сами говорили, что девочка из сказки появилась у родителей разных рас». «Так тоже в сказке». «Нет, тетя Тиалрине», – обиженно топнула ножкой гномочка и сознанием дела пояснила. «В сказках не все выдумка, часть происходящего в них правда. Вы должны надеяться, что когда-нибудь встретите своего принца, верить в то, что у вас с ним будет все хорошо, и тогда ваша любовь совершит чудо». «Ладно, кроха, обещаю надеяться, верить и любить. А теперь позволь расскажу начатую историю дальше». «Да, продолжайте, тетя Тиалрине, мы внимательно слушаем». Мать любила девочку без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения сшила и подарила она внучке желтый чепчик. С тех пор девочка всюду ходила в новом головном уборе. В клане так про нее и говорили. «Вот, желтый чепчик идет». «Ха-ха-ха, прямо как наша Кириска, только она красная шапочка у нас», – засмеялась ребятня. Девочка, на которую друзья стали тыкать пальчиками, вытащила палец из ноздри, горделиво поправила головной убор цвета солнца и тоже радостно хмыкнула. «Ой, ага, и правда, как я». Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке. «Сходи-ка ты, желтый чепчик, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла». «Забавно, у нас наоборот, от бабушек пирожки тащат, а не им носят», — усмехнулся маленький базирок. «Странные эти ушастые. Ой, простите, тетя Тиалрине, я вовсе не хотел вас обидеть». Но Дроу лишь улыбнулась и покачала головой, дескать, вовсе она не обиделась. «Снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». «А что с ней может стать? Эльфы же не болеют?» — снова перебил базирок. И тут же получил затрещину от соседнего мальчишки, который раздраженно прошипел. «Да ты надоел уже. Не успела сказка начаться, а он уже кучу вопросов задал. Сиди и слушай молча». «Да я же просто уточняю неясные моменты», – проворчал в свое оправдание любознательный малыш. Эта бабушка желтого чепчика была темной, а так как у Дроу отсутствуют чистые маги жизни, как у наших светлых сородичей, то иногда мы немножко хвораем. Все же не оставила без внимания вопрос и призналась тетя Тиалрине. Ее вообще потешали рассуждения юных слушателей, и она всегда охотно давала пояснения. Или, может, бабушка вернулась раненая из похода в степь? Вот дочка и беспокоилась, как затягиваются раны, потому что очень любила свою мать, предложила свой вариант гномочка в красной шапочке. «Оно и видно, что очень», — хмыкнул гном. «Потому-то, наверное, и испекла для нее аж один пирожок». Однако его ехидство осталось незамеченным. Собралась желтый чепчик и ночью пошла к бабушке в другую деревню. «Ничего себе! Маленькая девочка отправилась одна ночью в лес», — возмутился базирок. «Видно, ее мама не только бабушку горячо любила, но и собственную дочь». «На самом деле тут нет ничего страшного», — успокоила его тетя Дроу. Желтый чепчик прекрасно видела в темноте, как все темные эльфы, а от папы ей достался дар светлых находить общий подход к любым зверям. «К любым, кроме репфайдеров?» – уточнил на сей раз не базирок, а его братец. «Разумеется», – кивнула сказочница. Но ездовых драконов девочка тоже не боялась, поскольку в ее жилах также текла кровь Дроу, единственных, кого эти животные слушаются. Так вот, идет желтый чепчик лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть девочку в желтом чепчике, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. «А почему это волк захотел съесть пусть и не чистокровную, но все же светлую эльфийку?» «Потому что она напялила на уши желтый чепчик, и зверь подумал, что девочка – человек». «Тетя Телорине, но ведь у нее же кожа светлая, а у людей черная». «Да, в нашем мире так и есть. Но в сказках встречаются люди с белой и даже с желтой кожей». «А, так и ваш принц тоже не похож на мужчин Пангеи». «Совсем не похож». «Хорошо, с этим, допустим, выяснили. Но почему волк должен опасаться дровосеков?» – не унимался любознательный Базирог. «Потому что они люди, рубящие ночью деревья в светло-эльфийском лесу. И значит, в любой момент могут появиться разозленные хозяева и наказать нарушителей. А вот светлых, хоть они и любят природу, серому ох, как не хотелось встретить в момент поедания желтого чепчика. Поэтому он лишь облизнулся и спросил девочку: «Куда путь держишь, желтенький чепчик?» «Волк что, говорящий?» Непонимающе заморгала гномочка, потом сама же себе и ответила. «Ах, ну да, она же эльфиечка, поэтому и способна понимать язык животных». Тетя Телорине продолжила. Желтый чепчик поздоровалась с серым и промолвила. «Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла». «А далеко ли живет твоя бабушка?» – облизнулся волк. «Довольно далеко», – вздохнула желтый чепчик. «Вон в том лесу, за озером, в первом домике с краю». «Но ведь бабушка у девочки темная эльфийка, а они в пещерах живут». «Не только, Базик. Если население большое и места под землей всем не хватает, то иногда мы селимся на поверхности вблизи пещер. Слушайте дальше». «Ладно», — сказал волк. «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Только предлагаю, чтобы интереснее было поиграть. Я пойду по этой дороге, а ты ступай по той, и посмотрим, кто из нас раньше придет. Согласна?» «Нет, Серый, так нечестно. Ты хочешь меня обмануть? Твоя дорожка короче, давай меняться». «Ну, хорошо», — проскрипел зубами волк, и что было духу, помчался по самой длинной дорожке. А желтый чепчик пошла по короткой дорожке. Однако шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась. То упавшего на спинку жучка перевернет, то цветочек поправит, то вывалившегося из гнезда птенца подымет. В общем, занималась обычными эльфийскими делами. Не успела она еще и до озера дойти, а волк уже прискакал к бабушкиному дому и постучал в дверь. Тук-тук. «Кто там?» – спросила бабушка. «Это я, внучка ваша, желтый чепчик», – ответил волк тоненьким голоском. «Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшок маслица. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Волк дернул за веревочку и еле успел увернуться от летящей в него стрелы. Бабушка действительно получила в то время серьезное ранение после стычки с орками, однако больной на голову она ведь не была. Что ж, она не отличит голосок любимой внученьки от волчьего поскуливания. К тому же, желтый чепчик никогда не называла ее на «вы». Серый, что есть мочи, кинулся в кусты от следующих один за другим эльфийских выстрелов. Когда колчан опустел, бабушка дохромала до выхода из домика. Волк затаился, боялся даже дышать. «Эх, промахнулась», — досадно махнула рукой дроу. «Ну ничего, сейчас позову сокланов, и они тебя мигом отыщут, Ирод окаянный». После этих слов бабушка-эльфийка поторопилась в ближайшее подземелье. Волк не знал, кто такой Ирод и что значит «окаянный». Да бабушка, если честно, и сама толком не ведала значения этих слов. Просто слыхала когда-то фразу от одного странника, и она ей понравилась. Но зато смекнул, что чокнутый понадобится какое-то время, чтобы призвать подмогу. «Ладно, пока она вернется, у меня будет возможность съесть хотя бы внучку», — решил зверь и вошел в домик. Запер за собой дверь, улегся в бабушкину постель и стал поджидать желтенького чепчика. Но несмотря на то, что шагала девочка по короткой дорожке, постучалась она не скоро. Сперва ей повстречался Колобок. «Ой, тетя Теоларине, а кто такой Колобок?» «Это такая говорящая голова из теста, сбежавшая из человеческой деревни». «Какой ужас! Бедняжка! Она сильно испугалась!» – распереживались малыши. «Совсем немножко». И тетя Теоларине показала, насколько именно, сдвинув указательный и большой палец на 0,5 сантиметра. Заметив желтый чепчик, Колобок ей запел. «Я Колобок, Колобок, румяный бок. Я по полу метен, по сусекам скребен, на сметане мешон, не ешь меня. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, от медведя ушел, а от тебя, желтый чепчик, и подавно уйду». «Фу, да не собиралась я тебя есть», — отмахнулась девочка. «Во-первых, ты по полу метен, а грязное кушать нельзя. Во-вторых, на сметане мешон, а я эльфийка, значит, животными продуктами не питаюсь. В-третьих, наверняка на дрожжах тебя готовили, от такого мучного полнеют. В-четвертых, я тоже могу ладить со зверьем». Но Колобок не растерялся и промолвил. «Тогда давай я персонально для тебя другую песенку спою. Я Колобок, Колобок, румяный бок. Я по чистому столу метен, из ржаной полезной муки леплен, на родниковой водице мешан. Не ешь меня. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от орка ушел, я от тролля ушел, я от гоблина ушел, я от гнома ушел, от тебя, эльфийка, и подавно уйду». «Тьфу, да пожалуйста, катись на все четыре стороны. Не хочу иметь с тобой лгунишкой дел». «Нет, постой. Ты как-то неправильно реагируешь на мои песенки», — не унимался Колобок. «Просто некогда мне с тобой болтать. Вон уже рассвет скоро, а я все никак к своей бабуле, ведущей ночной образ жизни, не доберусь. Так что пока-пока», — попрощалась желтый чепчик и побежала к домику родственницы. «Нет-нет-нет, я так просто не отстану», — погналось за девочкой кондитерское изделие. Эльфийка прибавила скорости, но шарообразная выпечка не отставала. Так и добежали до бабушкиной двери. К счастью, желтый чепчик знала, как ее отворять. Мигом дернула за веревочку, быстро вбежала в комнату и захлопнула дверь прямо перед носом приставучей головы из теста. «Кто там?» – спросил волк грубым и хриплым голосом. От стремительной неожиданности, с которой девочка ворвалась в жилище, он не успел его поменять. Желтый чепчик испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды. «Это я, бабуль, внучка твоя, принесла пирожок и...» Девочка посмотрела на платьице, все измазанное жирными пятнами от расплесканного растительного масла, заглянула в корзинку, виновато шмыгнула и добавила. «И треть горшочка масла». А про себя подумала. «Ну все, Колобок, допелся, голубчик. Теперь ты пожалеешь, гарантирую, от меня не уйдешь». Волк прокашлялся и сказал уже гораздо тоньше. «Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг со мной. Ты, верно, сильно устала?» Желтый чепчик легла рядом с волком и спрашивает. «Бабушка, а почему у тебя такие большие руки?» «Это я перетренировалась с тяжестями, дитя мое». «Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Почему же большие, деточка, такие же, как и у тебя, у мамы и у всех остальных представителей старших народов?» «Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «Да ты на свои-то посмотри, мы же эльфы». «А, ну да. Бабушка, тогда почему у тебя такие зубы?» Но тут вдруг неподалеку прокукарекал петух. Переодетая родственница, услышав его, запаниковала и выпрыгнула в окно. «Почему, тетя Теоларине?» «Потому что на самом деле был не просто волк, а оборотень». «Ой, а это еще кто такой?» «Это такое существо, которое по ночам превращается в зверя и охотится, а днем прячется, чтобы его не погубил солнечный свет». «Так получается, он умер от того, что слишком долго ждал желтый чепчик и не заметил, как наступил рассвет?» «Честно говоря, оборотень сам так и не понял, что же его сгубило. То ли солнечный луч, то ли стрелы дроу, примчавшихся на помощь настоящей бабушке, гораздо раньше, чем зверь предполагал. А то ли он скончался от разрыва сердца, когда выпрыгнул в окно и увидел говорящую голову из теста». «И какова же мораль этой сказки?» – спросил помрачневший гномик. «Мораль печальна и проста. Из-за того, что девочка постоянно носила свой дурацкий желтый чепец, прикрывающий острые ушки, в ней не сразу опознали эльфийку. В результате лишилось жизни такое удивительное и уникальное создание, как оборотень».